Глава пятая. Выход один на один. Утром Касаткин проснулся разбитый, с раскалывающейся головой и, что еще хуже, с температурой. Померил 38,3. Не иначе вчера подхватил простуду, когда шел по улице в разорванной куртке. Еще и губы разболелись и за ночь надулись, как мячики. Кое-как, трясясь от озноба, доплелся до ванной, глянул на себя в зеркало, ужаснулся. Глаза запали, вокруг рта все цветет красно-синим, похоже на клоунский грим. Небритая морда смахивает на собачью. В общем, хуже, чем после запоя. Единственный плюс — сегодня не надо никуда идти. Хотя как это не надо? В холодильнике шаром покати, да и лекарств бы каких-нибудь прикупить. От идеи вызвать врача он отказался. С температурой посадят на больничный, а через 6 дней выездная игра в Свердловске против той самой команды, в которой обосновался Сухарев. С ним свои счеты. Будь Касаткин при смерти, и то бы вышел на лед. Он нашел в недрах серванта аспирин, выпил. Когда немного полегчало, надел 2 свитера, зимнее пальто, стал натягивать сапоги. Слабость сковывала движение. Пот лил градом, руки дрожали. Жила призрачная надежда, что вот сейчас звякнет дверной звонок, войдет Анка, увидит, в каком он состоянии, накричит на него, заставит лечь в постель, а сама и в магазин сходит, и в аптеку, заварит ему крепкого чаю, сядет рядом, будет болтать о музыке, о новой песне Мигеля, о прожектах Гуру, и станет так расчудесно, что болезнь отступит. Размечтался. Анка не пришла, и он выбрел из дома, слабый и качающийся на ветру, как былинка в поле. На ум пришло слышанное от Юли. У ее отца был знакомый чиновник-обкомовец. Он имел право заказывать продукты по телефону с доставкой на дом. Вот бы пригодилось. Юля рассказывала, как курьер привозил в дерматиновом чемодане свежую телятину, баночки с дальневосточной икрой, сырокопченую колбасу, ананасы, армянский коньяк. По слухам, целая отрасль спецпайки производит. Есть на заводах закрытая цеха, которые обслуживают только высших государственных деятелей. Алексей им не завидовал. Не по себе бы стало, если бы к нему на дом возили в чемоданах дефицитные товары. Номенклатурщики, они ведь оторваны от народа, живут обособленно, считай, прячутся. Чем их жизнь отличается от тюремной? Пусть и тюрьмы у них обставлены с комфортом. Что до дефицита, то на икре и ананасах свет клином не сошелся. Еда есть. С голоду не помрешь при наличии денег. Молочка в магазинах вкусная, выпечка тоже, ее всегда с избытком. И колбаса столовая за 2,20, вполне съедобная. И мясо когда-никогда выбрасывают на прилавки. А если чего не достает или качество не устраивает, иди на рынок, там тебе и свинина свежая, и говядина. Знай, плати. Однажды Фомичев в порыве откровенности признался, что слушает по ламповому радиоприемнику немецкие и американские голоса. Они критиковали советскую власть, твердили, что в Союзе все плохо, а на Западе рай. Касаткин не порицал Дениса и уж тем более не собирался доносить на него. Иностранные радиостанции ловили многие, они пробивались сквозь глушилки. Подумаешь, преступление. Но верить всему, что они вещают, это тоже, знаете ли, перебор. Касаткин оборвал зашедшие не туда мысли. Бред начинается или как? Думал про еду, про доставщиков, а занесло Эвана куда. Сейчас к нему, будь он обкомовцем, курьер приехал бы с чемоданом совсем легким. Было не до еды. Высокая температура, ломота и тошнота отбивали аппетит. Купил еще аспирина, а в гастрономе гречневой крупы 10 яиц за рубль и куриных сосисок, других не было. Подумывал, не прихватить ли для более интенсивного лечения пол-литровку беленькой, но сам себя одернул. Он же не хряк, чтобы от всех неприятностей спасаться водкой. А завтра тренировка. Петрович похмелья не простит. День прошел, как в мареве. Касаткин пробовал включать телевизор. По первой шел документальный фильм «Я советский рабочий». От него слипались глаза. По второй до половины 8 вечера была профилактика. По третьей транслировали шахматную школу и просветительскую передачу «Знаешь ли ты закон?». Сидел, зевал, затем выключил телек и окунулся в забытье. Наутро он вместе со всеми приехал на тренировку. Обмануть Петровича не удалось. Тот в раз углядел разноцветные губы, обратил внимание на кашель и сипение, учинил допрос. Касаткин врать не стал, рассказал, как было. Клочков немедля погнал его в поликлинику, но Алексей чуть не на коленях выпросил у него 3 дня на восстановление. Дал клятву, что к отъезду в Свердловск будет здоров как бык. Получил увольнительную и уехал домой долечиваться. Честно глотал жаропонижающее, рассасывал по старой советской методике таблетки стриптоцида. Пил тошнотворную смесь молока с содой, маслом и прополисом. Дышал над вареной картошкой, парил ноги в тазике с горячей водой и горчичным порошком. На 4-й день хворь отступила. Температура спала, кашель поутих и уже не отдавался болью в бронхах. И хотя в теле еще ощущалась разбитость, Алексей собрал волю в кулак и прибыл на базу. Сделанно бодрым видом отчитался перед Клочковым о первоклассном самочувствии. Петрович с сомнением оглядел его, что-то проворчал, но на лед выйти разрешил. Тяжкая это была тренировка. Дыхание сбивалось, ноги подгибались, амуниция казалась сделанной из свинца, как скафандр водолаза. В один из моментов, чтобы устоять, он навалился на клюшку, как на трость. Она поехала по льду, и он, в довершение всех бед, расплющил бы себе нос, но проезжавший мимо Анисимов ухватил его за предплечье, отвез к борту. Сказал полушепотом, таясь от Клочкова. «Постой, отдышись, ты белый весь». Касаткин не верил глазам и ушам. С чего это Анисим заботу проявляет? Не этот ли человек меньше года назад партнером кости ломал? «Поговорить надо», — продолжал капитан Авроры, не глядя на собеседника. «После тренировки зайдем в кафе, посидим?» Еще одна новость. Никогда Касаткин не удостаивался чести обедать с Анисимовым. Ловушка? Заманит, припомнит старое, снова втянет в драку. А для драки силы нужны, которых нет. Но не показывать же, что струсил. Касаткин отдышался, поправил шлем, кинул коротко. Лады, посидим. Тренировку Николай Петрович провел по укороченной программе. Решил, что не следует слишком загонять хоккеистов перед дальней дорогой. А может, Касаткина пожалел, ибо не могло укрыться от его зорких глаз, что тот еще не в кондиции. Так или иначе, в 3 часа дня Касаткин и Анисимов уже сидели в чебуречной на проспекте Максима Горького. С недавних пор в меню здесь добавили алкогольные напитки. Алексей не сомневался, что Анисимов закажет себе графинчик, но нет. На столе, кроме еды, появилась только бутылка кавказской минералки. Обжигающие чебуреки ели традиционно с помощью 3 ложек. 2 зажимали чебурек, как щипцами, и кусали, а в 3-ю собирали вытекавший из надкушенного места бульон. Не слишком удобно, зато и руки не пачкались, и ни грамма продукта не терялось. Запахи раздразнили Касаткина, и он впервые с начала болезни ел в охотку. Анисимов жевал без энтузиазма, настраивался на разговор. Помолчав 5 минут, бросил ложки с недоеденным чебуреком в тарелку, вытер рот квадратиком оберточной бумаги, заменявшей салфетки, и сдавленно выговорил. «Это я Фому убил». Касаткин как раз закинул в рот порцию бульона и поперхнулся. Подавляя приступ кашля, захрипел. «Фомичева? Ты? Как?» Анисимов наклонился вперед, заговорил чуть слышно, озираясь на сидевших за соседними столиками. «Там на Волхове схлестнулись. Я поддатый был. Вышел на берег, гляжу, а он какую-то каменюку рассматривает. Они вдоль речки стояли, помнишь? Нам еще местные говорили, что это идолы языческие». «Помню, а дальше?» «Я подошел, а он как шарахнется от меня. По траве шагов не слышно, еще и поток глушит. Не ожидал, наверное. Испугался. Я ему: смотри, с обрыва не свались. Берег в том месте крутой, под откос». «А он?» «Распсиховался, гнать меня стал, толкнул. Ну и я его тоже. У него нога по сырой траве вжик. Руками замахал и в воду». «А ты?» «Я сразу за ним, то есть не сразу, 3 минуты полз. За корни цеплялся, за стебли. Мог и сам туда же плюхнуться. А когда спустился, его не было нигде. Ни в воде, ни на берегу. Там стремнина. Унесло». «И что, он даже не вскрикнул, когда упал?» «Нет, я только плеск услышал. Может, головой об корягу какую стукнулся. Сознание потерял. А дальше под воду затянуло. Такое бывает». Анисимов налил в стакан минералки, проглотил ее, привычно ткнулся носом в сгиб локтя. У Касаткина от услышанного пропало всякое желание есть. Он растерянно помешивал ложкой вязкую пахучую жижу на дне тарелки. «И ты не искал его?» «Искал. Сначала в речку слазил, потом пошел по берегу, смотрел, звал. Тишина. Завернул в поселок, Сидел там в пивнухе, нарезался, как свинья. Да, ты тогда пьяный на базу пришел. В голове у Касаткина, как очертания силуэтов на проявляемой фотопленке, проступали события того трагического дня. Никто и подумать не мог. А я никому и не говорил, что я совсем ку-ку. Мне бы убийство припаяли, на зону. Почему же мне рассказал? Анисимов отломил кусочек хлебного мякиша, скатал из него пальцами шарик. Почему? Потому что не вмоготу это в себе держать. Мне все время казалось, я чем-нибудь себя выдам. Вот глядишь на меня ты, или Шкут, или Чурка, а у меня поджилки ходуном ходят, как будто вы меня насквозь видите. Поэтому, когда команду перетасовали, я даже обрадовался. Думал, не будет рядом ваших рож, все и забудется. А оно нет, не забылось. Я и пить бросил, уже 2 недели капли в рот не беру. Гадаю, как быть. Решил с тобой посоветоваться. «А почему со мной? А с кем еще? Ты же у нас самый правильный!» Удивило Алексея такое определение. «И не угадаешь, всерьез произнес его Анисимов или с подковыркой? Наверное, все-таки всерьез, иначе не обратился бы за советом. А что тут посоветуешь? Идти в милицию сдаваться? Если бы Анисим созрел для этого решения, то пошел бы и сдался без чужих напутствий. В церкви свечку поставить за упокой Фомичева и на исповеди покаяться? Анисимов сугубый атеист. Для него это будет глупый ритуал, который не принесет успокоения. А что еще? Касаткин подумал-подумал и задал вопрос, который должен был облегчить ему нелегкую задачу. Сам-то на что настроен? Спросил и приготовился к отповеди. Мол, нафиг мне такой советчик, который ничего толком сказать не может. Но Анисимов, похоже, и не нуждался в совете. Решение у него было заготовлено заранее, он только и ждал возможности его озвучить. «Уехать хочу. Куда-нибудь далеко. В Сибирь или на крайний север. Там устроиться можно хорошо и с образованием, и без. Города строят, рабочие поселки, зарплаты высокие, с надбавками. Наймусь землю копать или грузы таскать, не пропаду». «Как и все виновники, от себя сбежать хочет», — понял Алексей. Только мало кому это удавалось. От совести не сбежишь, она всегда с тобой. И в Сибири, и в Заполярье, и на краю света. Думаешь, поможет? Забыть? Анисимов покачал головой. Не поможет. Но перемена обстановки, работа. Закручусь новыми знакомыми обрасту, глядишь, жизнь на новый виток пойдет. Не водилось раньше за ним философствование. Видно, перепахал его случай с Фомичевым, как есть перепахал. «Не одобряешь?» — Анисимов вскинул пытливые глаза. Ничего ему и не требовалось, кроме одобрения. Кто-то должен был утвердить его в намерении сказать «да, так и действуй». И Касаткин не нашел в себе сил возразить. «Да, все верно, я бы на твоем месте тоже так сделал». Проговорил и вздрогнул. «Чур меня». Анисимов, судя по виду, пришел в относительное душевное равновесие и уже почти буднично закончил. «Сезон доиграю и уеду». Раньше не хочу, это подозрение вызовет, и еще. Неохота Петровича подводить, он мужик что надо, настоящий. Из Чебуречной вышли вместе, но за порогом разошлись в противоположные стороны. Анисимов направился к метро, а Касаткин пустился в бесцельную прогулку по проспекту. Ночами уже подмораживало, и при ходьбе на лужицах потрескивала ледяная корка, не успевшая стаять под лучами неяркого солнца. Под это потрескивание в голове роились мысли. Словно кто-то дергал регулятор приемника, отыскивая в шуме эфира нужную радиоволну среди сотен и тысяч разнообразных сигналов. Анисимов вольно или невольно взвалил на Касаткина непосильную ношу. Как им теперь играть в одной команде? Алексей представил, что выходит на площадку, а сзади преступник, убивший его друга. И с этим преступником, по логике игры, необходимо быть единым целым. И молчать... Молчать. Анисимов уверен, что Касаткин его не выдаст. Что бы там ни предписывали комсомольская этика и уголовный кодекс, язык не повернется настучать в милицию, что такой-то и такой-то самолично признался в совершенном злодеянии. Выходит, эту ношу предстоит волочить до конца дней. Терзаемый противоречиями, Касаткин дошел уже до дома специалистов, известного под названием «Иностранный ударник», как вдруг его окликнули. «Леша!» Он полуобернулся и увидел Юлю. раскрасневшаяся на холоде, в стильных импортных сапожках и изящном плащике, она стояла, держа в руке коричневый кожаный портфельчик. Ничего неожиданного в этой встрече не было. Юля жила совсем близко отсюда, и не будь Касаткин так занят тягостными размышлениями, он бы об этом вспомнил. Со временем он стал думать о Юле все реже и реже. То ее затмевал образ Анки, то наваливались груды дел и суматоха явлений, а картины минувшего с течением дней тускнели и тускнели. Обрадовался ли, столкнувшись с ней сейчас? При других обстоятельствах это вряд ли подняло бы ему настроение. Но жуткие откровения Анисимова выбили его из колеи, настроили на минорный лад. Чтобы выбраться из этого неприятного состояния, нужна была эмоциональная встряска. Поэтому Юля появилась как нельзя кстати. Он перестал думать об Анисимове, вгляделся в нее, еще недавно желанную и любимую, но ставшую далекой и ненужной. «Слышала о тебе», — молвила она без предисловий. «Ты снова в команде? Выступаешь?» «Да, завтра утром летим в Свердловск». «Значит, все наладилось? Рада за тебя». Необязательный приятельский разговорчик. Любовь, близость, подготовка к свадьбе, затем размолвка, расставание. Как не бывало. Касаткин говорил и не чувствовал ничего. Эта женщина, которую он месяц назад называл единственной и уникальной, превратилась в одну из всех. Перефразируя хрестоматийные строчки, сказал бы: «Ни божества, ни вдохновения». Но Юля мыслила иначе. Цеплялась за него васильковыми глазами, не желала отпускать. «Ты совсем к нам перестал заходить и не звонишь?» «Я звонил, ты не брала трубку». Она стушевалась. «Со мной случается, извини. Перепады настроения и все такое. Могу иногда разные чепухи наговорить, потом жалею. Ты ведь не сердишься?» Алексей дернул плечами в неопределенном жесте. «Не сержусь». Это было истиной. Он не испытывал ни злости, ни обиды. Вообще ничего. Юля приободрилась. Неужели переменила свое отношение? Он теперь на коне, то есть на коньках. Опять в основной команде. Впереди матчи с грандами. Если поднапрячься и показать себя с лучшей стороны, то планы относительно переезда в Москву, попадания в сборную и всего прочего, которые он взахлеб расписывал ей в начале лета, вполне могут осуществиться. А по телевизору тебя скоро покажут? Вот что ее волнует. Сам по себе он не представляет для нее интереса. Важны его слава, популярность, положение в обществе. А быть показанным по телевизору — это в рамках ее мировоззрения высшая ступень почета. Касаткин вновь дернул плечами. «Не знаю. Будем играть с армейцами, может, покажут». И перевел на другое. «Как ты? Как папа?» Спросил просто так, из вежливости. А Юля сочла, что ему в самом деле любопытно, и затараторила. «Мне общественную нагрузку в университете дали. Веду кружок по переписке со студентами из развивающихся стран. А папа, он весь в своих исследованиях. Недавно открытие сделал, газеты об этом писали. Не читал?» «Нет, мне сейчас некогда». «Понимаю. Он у одного частного коллекционера купил старинную рукопись. Список с очень древнего летописного свода, чуть ли не времен князя Игоря. Рукопись длинная, написана по-древнеславянски, он ее расшифровал. Но до сих пор неизвестно, подлинная она или нет. А эксперты? Они же должны отличить настоящую от фальшивки». «Два эксперта подлинность подтвердили, два сказали, что подделка, ни туда и ни сюда. Но папа верит, что она настоящая, и я тоже верю». Она спохватилась, приподняла рукав, под которым на тонком запястье сверкнули часики. «Ой, мне пора. Ты позвони, хорошо? У нас дома номер телефона поменяли, я тебе новый запишу». Юля расстегнула пряжку портфеля, сунула руку в кожаное нутро и ахнула. «Это не мой, не мой портфель. Папе из Индии в подарок два одинаковых прислали. Один мне, другой ему. Я их вечно путаю. И вместо своего папин взяла». «Вернись, поменяй», — порекомендовал Касаткин. Ему уже надоел ее щебет, а когда-то готов был слушать часами. Подумывал, как бы поскорее от нее отвязаться. «Послушай», — Юля протянула ему портфель, — «ты не занят? Отнеси, пожалуйста. Я опаздываю. Папа дома, отдашь ему?» Касаткин не ожидал такого, отстранился. «Юль, я тоже спешу. Да он мне и дверь не откроет, мы с ним ругались. Он уже все забыл. Сам как-то спрашивал меня, куда ты пропал и почему не заходишь». Она сунула ему портфель, молитвенно сложила ладошки в черных перчатках. «Леша, пожалуйста, у меня через полчаса занятие кружка, я и так опаздываю, спасибо». Юля отскочила от него, чтобы не дать ему шансов вернуть портфель. Помахала рукой, убегая к трамвайной остановке, прочирикала: «Я тебе вечером позвоню, обязательно!» и упорхнула. Он чертыхнулся, взвесил жесткий, затвердевший на холоде портфель. Вот незадача. Навязала так навязала. Вместо того, чтобы ехать домой и готовиться к завтрашнему вылету в Свердловск, надо идти к несостоявшемуся тестю. В воображении Алексея предстало морщинистое лицо профессора Миклашевского, его осуждающий взгляд из-за очков в золотой оправе. «Ничего-то вы в жизни не добились, молодой человек. И как собираетесь обеспечивать мою дочь?» «Да никак не собираюсь. Все прошло, все умчалось в невозвратную даль, уважаемый Геннадий Кириллович. Остыл я к вашей дочке. Не вызывает она у меня ни малейшего влечения. Так что хоть беситесь, хоть топайте ногами, но не она, ни тем более вы с вашими связями, деньгами и обкомовскими друзьями мне без надобности». А раз так, то от реакции профессора на появление бывшего претендента на роль зятя ничего не зависит. И не будет он беситься и ногами топать, не тот характер. Если и правда одолел его старческий склероз, то, вероятнее всего, обменяются приветственными фразами. В худшем же случае Миклашевский насупит брови, как филин, спросит, почему это Юля доверила драгоценное имущество какому-то проходимцу. Но с Касаткина не убудет. Ввернет в ответ что-нибудь едкое, чтобы профессор от возмущения варежку разинул. И адью. Настроив себя таким манером, Алексей скорым шагом добрался до знакомого дома, поднялся на допотопном лифте и позвонил в дверь профессорской квартиры. Ему никто не открыл. Он позвонил еще раз. Смутно уловил звуки, донесшиеся из-за двери. Торопливые шаги и шелест. Что-то стукнуло. Или это радиоспектакль? Был бы Миклашевский дома, разве не подошел бы? Не заглянул в глазок? На всякий случай Алексей постучал в дверь кулаком и громко сообщил в замочную скважину. «Геннадий Кириллович, это я, Касаткин. Меня Юля попросила зайти портфель вам передать». Никакого отклика. И звуки внутри совсем затихли. Касаткин постоял еще немного на пупырчатом коврике перед дверью, развернулся и пошел назад к лифту. Из квартиры напротив профессорской вышла дородная тетка с кудлатым псом на поводке. Алексей поинтересовался, не видела ли она жильца из 57-й. Тетка отмолвила, что жилец этот, книжный червь, ведет себя тише воды и поди разбери, дома он или нет. Сегодня не попадался. Пока спускались вместе, Касаткин раздумывал, не отдать ли соседке портфель на сохранение. Попросить, чтобы передала из рук в руки, когда в следующий раз увидит профессора. Выйдя из подъезда, Алексей щелкнул застежкой, отогнул клапан и заглянул в пахнущую кожей портфельную утробу. Там лежали три толстые картонные папки с документами или архивными материалами. Нет, не годится доверять их кому ни попадя. Коли пропадут, обвинят его. Еще чего доброго, ущерб заставят возмещать. Ну, их в баню. Ругая себя за то, что согласился взять черта в портфель, Касаткин спустился в метро и поехал домой. Уже темнеет, а у него еще ничего в дорогу не собрано. Вещей положим немного, едет всего на полтора дня, но смену белья, бритвенные принадлежности, зубную щетку и прочие мелочи надо уложить. Вылет завтра в 8, утром собираться будет некогда. У себя в квартире он сунул портфель в шкаф. Пусть полежит до послезавтра. Если профессору он понадобится раньше, то это уже не его, Касаткина, беда. Пускай Миклашевский со своей ненаглядной дочуркой разбирается. Зачем всучила портфель первому встречному? И вообще, эта семейка для Алексея — отрезанный ломоть. Ровно в 8 утра новенький лайнер Ту-154, разогнавшись, оторвался от взлетной полосы в ленинградском аэропорту и взял курс на Свердловск. Лететь предстояло около 3 часов. Касаткин пристроился возле иллюминатора и смотрел, как уходит из-под крыла голая бетонка. Сгрустнулось. Вчера мысли были заняты сначала шокирующим признанием Анисимова, потом Юлей и ее отцом, а сегодня, едва проснувшись, он подумал о банке. Думал о ней, пока умывался и одевался, пока ехал в аэропорт, пока поднимался по трапу. Думал и сейчас. Нет, он не надеялся, что она прибежит его провожать, но вестей от нее не было уже без малого неделю, и это тревожило. «Что за фанаберия? Нельзя же вечно кукситься. Ну, сказанул не то, с кем не бывает. Поставь на вид и прости. Он же не гопник безмозглый, до которого слова не доходят». А она скрылась, Легла на дно и носа не кажет. Ох уж эти женщины с их нелогичной психической организацией. Из Свердловского аэропорта Кольцова хоккеистов «Авроры» ненадолго завезли в гостиницу, где они бросили в номерах свои дорожные сумки. В гостиничном ресторанчике наскоро пообедали, и Клочков, дороживший временем, погнал всех на предматчевую разминку. Соперник им достался покрепче, чем в прошлый раз. Свердловчане после 7 туров располагались в середине турнирной таблицы с 7 очками против 2 у «Авроры». От призовой тройки их отделяло всего 4 балла. В 6-м туре они одолели сильных рижан и на игру против аутсайдера выходили в приподнятом настроении. С первых минут на площадке появился Сухарев. Ему явно не терпелось проверить на прочность свою бывшую команду, а правильнее сказать, отомстить ей за короткую и невнятную карьеру в Ленинграде. Болельщиков на трибунах собралось чуть больше 4000. Для Свердловска в будний день показатель не маленький. Шум уже от этих 4000 было больше, чем от полного зала в Ленинграде. Клочков приоткрыл дверь раздевалки, дал своим послушать звучное скандирование «Свердловск чемпион» и ограничился напутствием столь лаконичным, что в нем не нашлось места ни для одного моряцкого термина. «Они сильнее нас, но надо идти и выигрывать. Хватит уже битыми ходить». Этих трех фраз было достаточно. Тактику обговорили еще на тренировках и в самолете. Ежу понятно, что свердловчане попытаются как можно скорее открыть счет, чтобы порадовать публику и почувствовать себя вольготнее. Стартовый натиск хорошо бы сдержать, а когда игра успокоится, ловить свою удачу. 7 минут после сирены прошли в яростных атаках хозяев. Белоногов на разминке потянул икроножную, и место в воротах занял Данчук. Защитники умело его страховали, да и он не зевал. Все бы шло по плану Клочкова, если бы не удалился Масленников. Виной всему стало его излишнее усердие. Кинулся под ноги Сухареву, до которого и шайба еще не долетела, а тут рухнул, как подкошенный. Клочков разразился корабельными ругательствами, замахал подзорной трубой. Он доказывал, что Сухарев жульничает. Контакт между ним и Масленниковым, если и был, то не настолько плотный, чтобы привести к падению. Но арбитр из Новосибирска оказался непреклонным и отправил нарушителя отдыхать 2 минуты на штрафной скамейке. А хозяева всеми силами навалились на ворота «Авроры». 1,5 минуты Данчук справлялся, но после убойного щелчка Сухарева капитулировал. Свердловчане повели в счете. Этот гол не обескуражил «Аврору», наоборот, разозлил. Шкут с дальних дистанций бомбардировал голкипера хозяев. До поры их оборона держалась, но в середине периода Касаткин прорвался на пятачок и получил от защитника локтем в диафрагму. Дыхание перехватило, упал. Здесь все было по-честному, без симуляции. Теперь уже свердловчане оказались в меньшинстве, за что немедленно последовала расплата. Шкут с подачи Чуркина сравнял счет. Гол охладил хозяев. Они стали жаться к своим воротам. Атаковал лишь Сухарев, старался завести партнеров, но получалось неважно. А на 17-й минуте Анисимов снял у него шайбу с крюка прямо перед красной линией, отпасовал Шкуту, тот Касаткину. Алексей ввинтился между двумя защитниками и смачно пробил в левый нижний, голкипер не выручил. Игралось на диво легко. От болезненной слабости, которая еще 3 дня назад сковывала тело, не осталось и следа. Касаткин мотыльком кружил по льду, свердловчане не поспевали за ним. И он обводил их, как малолеток, порою действуя чересчур картинно на аудиторию. Ничего, спорт — это ведь не только цифры в итоговом протоколе, но и зрелище. Ленинград еще покажет, почем фунт изюма. С Анисимовым они после выхода на арену не обменялись ни единым словом, но это не мешало взаимодействию. Кипение хоккейной битвы поглотило их, заставило забыть о вчерашнем. Признание в убийстве, казавшееся Алексею чудовищным, сейчас отошло на второй план, померкло на фоне баталии. И то, что Анисим был всегда за спиной, не пугало, а напротив придавало уверенности. Касаткин кожей чуял. Этот не подставит, он неотъемлемая часть команды, и на него можно положиться, как на любого другого, кто бился за честь «Авроры». Концовку первого периода обе команды проводили нервно, часто фалили. А за считанные секунды до сирены Чуркин умудрился подраться со свердловским нападающим. Они принялись охаживать друг друга кулаками, к ним присоединились Масленников и кто-то из хозяев льда. Судьи еле разняли. Комментатор объявил обоюдное удаление, и на перерыв ушли в неполных составах. 3-3. Николай Петрович, несмотря на положительный счет, от панегириков воздержался, дал указание плотнее держать корму и не поддаваться на провокации. «Драки нам ни к чему, не на абордаж идем», — подытожил он, провожая команду на вторую 20-минутку. Половину периода и те, и другие отыграли с оглядкой. Никто не хотел рисковать. Хозяевам не улыбалось получить третий гол, а гости так давно не ощущали себя выигрывающей командой, что стремились любыми путями сохранить свое хрупкое преимущество. Зал свистел, подгонял земляков, призывал их завязать борьбу, но случилось обратное. Когда матч перевалил за экватор, Чуркин из своей зоны зарядил по шайбе с такой богатырской удалью, что она пулей пролетела полсотни метров, срикошетила о шлем вратаря и отскочила в сетку. Чуркин и сам обалдел от своей неожиданной удачи. Гол получился на славу, столь же красивый, сколь и невероятный. Подобное в хоккее случается раз на десяток игр. Авроровцев охватила эйфория. Вышедшая на лед пятерка Киселева всем составом устремилась добивать деморализованного соперника. А он поймал зарвавшихся гостей на контратаке и минуту спустя отквитал одну шайбу. Однако ленинградцев было уже не остановить. Они нашли свою игру. На 37-й минуте Акарцев восстановил разницу в две шайбы. А на 39-й лучший бомбардир «Авроры» Шкут забросил свердловчанам еще одну. Когда сирена возвестила о втором перерыве, на табло горели отрадные для гостей 2-5. Трибуны уже не кричали «Свердловск чемпион». В зале стало значительно тише, а любимцы публики уходили с площадки, сутулившись и повесив головы. Зато в раздевалке «Авроры» поводов для уныния не было. В кои-то веки сидели непристыженные, не роняли повинные головы ниже плеч, а смотрели на своего наставника смело и с достоинством. Дескать, не за что нас ругать, Петрович. Ведем на выезде в 3 шайбы. Когда такое в последний раз случалось? Петрович и в этой ситуации нашел за что поругать. Досталось по традиции Касаткину. И за то, что частенько шайбу передерживает, и с партнерами не делится, и слишком много красуется на льду, как будто он тут самый крутой. Алексей слушал, краснел, но не перечил. Во-первых, в своих укорах Клочков был недалек от истины. А во-вторых, матч уже, считай, сделан. Судя по течению игры, хребет хозяевам переломили. Не сумеют они на заключительном отрезке собраться и отвоевать такой внушительный гандикап. Похожим образом думали все. Предостережение Николая Петровича, что расслабляться рано, посчитали пустословием, вышли на третий период как на прогулку и уже через 2 минуты получили гол. Досадный. От Сухарева прямо Данчуку между щитков. Трибуны ожили, вновь грохнули хором «Свердловск чемпион!» 2 шайбы разрыв вполне преодолимый. Клочков мерно постукивал подзорной трубой по костяшкам пальцев. Он должен был принять незамедлительные меры. И он их принял. Выпустил звено Акарцева с приказом строго действовать в обороне. В этот отрезок матча важно было сдержать атакующий напор свердловчан, не дать им развить успех. «Если понадобится всей пятеркой, отходите на корму. Перекидывайте шайбу, играйте в мелкий пас, не давайте им развернуться». Следующие 10 минут «Аврора» грамотно убивала время. Защитники перепасовывали шайбу друг другу, нападающие их прикрывали. Хозяева действовали наскоками, грубили и, как следствие, нарвались на удаление. Петрович тут же сменил тактику, выпустил Касаткина сотоварищи и приказал: «Гасите их, корюшек малосольных! Они поплыли!» Как же он чувствовал игру! Свердловчане, которые больше половины периода давили и давили, внезапно оказались прижатыми к своим воротам. Касаткин со Шкутом разыграли быструю комбинацию, Шкут бросил в створ, вратарь отбил в падении клюшкой, но шайба отпрыгнула аккурат к Анисимову, который сторожил у штанги, и от него залетела в сетку. Гости повели 3-6, а матч уже подходил к завершению. Свердловчане снова в полном составе пошли в отчаянную атаку. Касаткин поймал глазами лицо Сухарева. Ух, и дьявольское же было выражение. С такой миной маньяк нападает на жертву. Подумал про убийцу и помимо воли оглянулся на Анисимова. Упустил долю секунды, а вместе с ней Сухарева, который выскочил на рандеву с Данчуком. Позиция была идеальная, но откуда ни возьмись, Шкут загородил собой ворота как амбразуру. Сухарев хищно осклабился и влупил по шайбе. Она угодила Шкуту в лицо. Он выронил клюшку, с истошным вскриком схватился за подбородок. Игра прервалась, на лед выскочили медики. Касаткин подъехал к Шкуту, увидел кровь, сочившуюся по перчаткам. «Покажи, сильно!» «Шелюсть! Шломал, кажется!» — прошепелявил Шкут, отнимая руки от лица. Под нижней губой у него зияла рваная рана, из которой выталкивались багровые сгустки. Анисимов коршуном налетел на стоявшего поодаль Сухарева. «Ты что делаешь, скотина? Специально же в него целил!» Касаткин не стал бы ручаться, но ему тоже показалось, что Сухарев намеренно покалечил лучшего форварда «Авроры». Любой другой сыграл бы в обводку, а этот зарядил в упор, еще и силу приложил убойную. На правах капитана Анисимов подъехал к судье, потребовал «уберите его с поля». Но судья замахал руками, нарушения не было. Анисимов запыхтел, как перегретый паровой котел, вот-вот взорвется. Касаткин с Масленниковым оттащили его к своим воротам, а Клочков из-за борта уже сигнализировал о замене звена. Шкута унесли с площадки, на льду осталось зловещее красное пятно. Матч возобновился, свердловчане снова принялись напирать. Николай Петрович был мрачнее тучи. Доигрывать приходилось двумя пятерками, и первое из них, надежное звено Акарцева, сразу же дала сбой. Янулис с Седовым не поняли друг друга, вдвоем метнулись на одного нападающего, в то время как второй, оставленный без опеки, переиграл Дончука. Это произошло за 5 минут до конца матча. Клочков подозвал к себе Касаткина, Анисимова, Масленникова и Чуркина. «Гнут черти, чтобы мойвой подавиться! Сумеете сдержать?» «Настолько четверо, Николай Петрович», — напомнил Касаткин. «Пятым возьмете Киселева, он встанет вместо Шкута». «Киселева?» — засомневался Чуркин, поправляя съехавший на бок шлем. «Дохловатый он, не потянет наши скорости». «Потянет, парню расти надо, вот и будет для него экзамен». За Киселева вступился Анисимов, пихнул Чуркина локтем. «Скорости. Ты у нас тоже не спринтер, и не нужно нам сейчас на перегонки бегать. Оттянемся в оборону, закроем ворота, 5 минут как-нибудь продержимся». Он взглянул на тренера, правильно рассуждаю? Клочков кивком подтвердил. Как и ожидалось, хозяева устроили навал. Всеми силами пошли в наступление, бомбардировали Дончука то справа, то слева, то по центру. Ленинградцы всем составом откатились на свою территорию. Сухарев продолжал зверствовать. Теперь уже не было сомнений, что он, бросая шайбу, выцеливает не столько ворота, сколько игроков «Авроры». Не иначе надеялся еще кого-нибудь выбить из строя. В особенности не давал ему покоя Касаткин. Но доставалось и Анисимову. Последний после 3-4 попаданий шайбы в уязвимые места рассвирепел. Глаза налились злостью, как у быка на кориде. «Ну, я ему дам!» «Не надо!» — забеспокоился осмотрительный Масленников. «Нам сейчас только удаления не хватало». Не послушал его Анисимов, подловил Сухарева, когда тот продирался с шайбой вдоль борта, с разгона поддел его плечом и впечатал в калитку. Это было сделано мастерски. Касаткин не раз наблюдал такие маневры в исполнении Анисимова на тренировках и в матчах. Но сейчас в удар было вложено столько энергии и злости, что Сухарев взмыл над площадкой и перевалился через борт к ногам сидевших на скамейке запасных. «Есть!» — Анисимов удовлетворенно хлопнул перчаткой о перчатку. «Теперь до сирены не прокашляется!» К нему подъехал арбитр, показал штраф 2 минуты. Анисимов возмутился. «За что? Прием чистый?» Он был прав. Хоккейный регламент позволял обходиться с соперником с известной долей жестокости, если силовая борьба велась технически верно. Но трибуны неистовствовали, видя, как очумевший Сухарев с усилием поднимается на ноги. Он был в нокдауне, плохо соображал, что происходит. И судья настойчиво подтолкнул Анисимова к калитке, на которой обозначилась продольная трещина. Анисимов взмахнул клюшкой. Досталось бы и арбитру, если б Чуркин и выехавший из ворот Дончук не схватили своего капитана за руки. «Анисим, брось!» Тот крыл всех и вся сочным матом, но позволил увести себя с площадки. Хозяева получили численный перевес, чем и воспользовались. После массированной атаки на пятачке перед Дончуком образовалась давка. Кто-то из свердловчан подтолкнул шайбу, и она вползла в ворота. Хорошо еще через 14 секунд прозвучала сирена. Хозяева ничего больше сделать не успели, и матч завершился со счетом 6-5 в пользу ленинградцев. Никогда еще Касаткиным не овладевала такая смертельная усталость. Он ввалился в раздевалку и мешком сел на скамью, разбитый и изнуренный, словно не в хоккей играл, а сутки напролет вагоны разгружал или, как бурлак, тащил по Волге нагруженную доверху плоскодонку. Он отдавал себе отчет в том, что свершилось поистине историческое для него событие. Впервые выиграл матч в основной команде. Более того, это была первая победа «Авроры» в сезоне. Полагалось радоваться, но сил не было. К тому же нынешняя победа радикально ничего не изменила. «Аврора» с 4 очками все так же замыкала таблицу чемпионата. От спасительного 9-го места ее отделял 1 балл, так что главные бои за выживание в вышке еще впереди. Уже через 3 дня выезд в Воскресенск, где командой руководит обозленный на Ленинград Силин. А тамошние ребята, не чета сегодняшним, идут в призовой тройке, матерые зубры. Еще и Шкут выбыл. Вошел Клочков, оглядел свою истомленную армию и загнул губы. Небывалое зрелище. Петрович улыбается. Это было выше всяких похвал и поощрений. Ради этого стоило и на льду пластаться, и соперников не щадить. Клочков собирался что-то произнести, но позади него открылась дверь, и в раздевалке появились новые действующие лица. 3 человека в двубортных пальто темно-серого цвета и меховых шапках. Судя по погонам, 2 милицейских сержанта и 1 лейтенант. У Касаткина отчего-то закололо в груди. С того памятного вечера, когда наряд в Ленинграде ворвался в квартиру Анки, встреча с милиционерами не предвещала ничего хорошего. Так и есть. Эти 3 пришли по его душу. Лейтенант обвел взглядом раздевалку, достал из кармана маленькую прямоугольную фотокарточку, сверился с изображением на ней и шагнул к Алексею. «Гражданин Касаткин?» «Я». «Встаньте. Оружие есть?» «Нет, откуда?» «Вопросов не задавать. Протяните руки». Касаткин, ничего не понимая, повиновался. Встал со скамейки, суставы при этом немилосердно заныли. Протянул мокрые от пота руки, с которых только что снял хоккейные перчатки. И на них сомкнулись стальные наручники. Все из команды, кто был рядом, включая Николая Петровича, следили за происходящим, раскрыв рты. И молчали, будто языки проглотили. Лишь Анисимов из своего угла проговорил глухо. «За что его?» Лейтенант, наговорившего, не взглянул, он обращался к задержанному. «Гражданин Касаткин, вам придется проехать с нами. Вы подозреваетесь в убийстве Миклашевского Геннадия Кирилловича».